Все человеком назывался. Мы живем в пустой квартире, мы сидим на героине. Дверь пускаем внутривенно, все меняется мгновенно. Мы живем в пустой квартире, мы сидим на героине. Дверь пускаем внутривенно, все меняется мгновенно. И в отелке локти кусаем, все цветы в грязь бросаем. А ведь помнишь, в кости звали, человеком называли. И за тобой ходит пена, затекла, загнила вена. Голова трещит и ломит, я из тех, кто вены колет. Все меняется мгновенно.